Глава 4. «Нет, Тутанхамон с насморком!» — свирепо рявкнул я сквозь шарф. «Айвард, если это ваша пирамида, уберите ее сию минуту, иначе я буду чихать на вас со скоростью пулемета ближайшие 2 дня. У меня аллергия на розы!» «Если вы обещаете, что все эти 2 дня мы проведем вместе, я готов вытерпеть от вас все что угодно», — заулыбался парень. «Зато я не готова». Противный запах сумел проникнуть сквозь ткань, и я приготовилась чихнуть, но не чихнула. Привычного жжения в глазах не было, в носоглотке не передрались ежики, в горле не скребло железной мочалкой. «Да неужели?» «Это что, искусственные цветы, на которые просто побрызгали какой-то вонючей химией? На химию у меня аллергии нет». «Понимаю, но вы вроде бы и не чихаете». Айвард подошел поближе и неожиданно приложил холодную ладонь к моему лбу. «И жара у вас уже нет. Но все же я не уверен, что вам нужно выходить на улицу». «Жара нет, зато изжор. Раз уж пришли, я уже собралась пригласить парня к себе и заказать что-нибудь из доставки. И почему дура раньше не подумала? Но что-то меня остановило. Давайте съездим в хороший ресторан. Желательно в тот, где подают много мяса. Вы, надеюсь, на машине? Раз уж этот мальчишка прилип ко мне, как банный лист к одному месту, пусть хоть пользу приносит. Может, посмотрит, как я уничтожаю бифштекс с кровью, оценит аппетит, мою комплекцию, морщинки разглядит при хорошем освещении и отлипнет». «Конечно, я знаю несколько подходящих ресторанов». Тут же оживился Айвард. «Могу перечислить». «Едем в тот, который ближе всех». Гора роз плавно перекочевала в сторону мусоропровода, и я смогла убрать шарф от лица. «Иначе, боюсь, вы меня не довезете. Я вас раньше съем». Громкий рев озверелого желудочного тираннозавра, усиленный подъездной акустикой, только подтвердил мои последние слова. «Будь мне лет 20-25, я бы покраснела». А теперь только пожала плечами и выразительно посмотрела на своего спутника. «Не вру, съем и не подавлюсь». Ну что сказать. Третий бифштекс по-татарски вроде бы усмирил поселившегося во мне голодного монстра. И меня потянуло к более возвышенному, например, пообщаться по душам с сидящим напротив красавчиком. «Айвард, давайте на чистоту». Я отпила глоток красного сухого. «Мне 42 года. Я хорошо выгляжу для своего возраста, но не более. Вам же от силы 26, и с вашей внешностью любая девушка будет счастлива составить вам компанию. Выражаясь литературно, какого чёрта происходит?» «Люблю умных взрослых женщин», — широко улыбнулся парень, салютуя мне бокалом. «С ними гораздо интереснее, и вы выглядите намного моложе своих лет». «Да-да, верю», — бокал опустел слишком быстро. «Но хочу предупредить сразу, миллионов не зарабатываю. Извините за столь топорный намек. В моей профессии принято озвучивать важные нюансы до заключения договора». «Не переживайте, у меня нет проблем с финансами», — совершенно спокойно отреагировал Айвард. «Еще вина? Или потанцуем?» «Еще вина, потом можно бокал хорошего виски и потанцуем», — пожала я плечами. Мной овладел странный азарт. Почему бы и нет, в конце концов? Я теперь свободная женщина, безо всяких обязательств. Могу себе позволить вино, танцы и даже секс с привлекательным мужчиной. Именно благодаря этому азарту ранний вечер мы встретили в практически пустом баре где-то в центре. Приятное местечко. Средневековый антураж в готическом стиле с черепами, колбами, картинами, старинными часами и метлами в коридоре. Виски у них оказался выше всяких похвал. Танцевать Айвард тоже умел. Причем не просто сжимать женщину на танцполе, жарко дыша ей в лицо и постоянно смещая руки с талии на задницу. Нет. Он мог нежными прикосновениями, ненавязчивыми поглаживаниями по спине и совсем уж случайными чуть ниже завести даму по-настоящему. И вот она уже сама крепко прижимается, намекая на продолжение. К тому же Айвард приправлял все это остроумными шутками и комплиментами. Хотя возбужденным женщинам можно шептать на ухо практически любую бессмыслицу. Главное — интонация и едва ощутимое прикосновение губ. В конце концов, я плюнула на все условности, будь что будет. Меня тянуло к этому парню. Хотелось отодвинуть воротник безупречно белой рубашки и поцеловать чуть выше левой ключицы, а потом укусить. Да. Раньше за мной не замечалось тяги к таким странным ласкам. Но почему бы и не попробовать? Айвард, как насчет того, чтобы продолжить? У меня дома. Я договорить не успела, потому что заорал мобильник. Причем изобразил не песню из плейлиста, а сигнал тревоги. Это означало, что звонок по работе, причем срочный, настолько, что Анна Борисовна рискнула прервать мой отпуск. «Саша, я знаю, ты в городе. Бутурлин позвонил. Он согласен на 40% по всем 17 объектам». Сходу огорошила меня юристка. «Ты же в Питере? Руки в ноги бегом. Я жду тебя в офисе. Нам надо успеть к нему до 20:00 со всеми документами. Этот кадр завтра улетает в Тай. На год минимум. Если не успеем мы, он отдаст управление Осташкову». Все мое романтическое настроение вылетело в трубу быстрее, чем если бы его туда сдуло вентилятором. Я отцепилась от Айварда, сделала ему знак подождать секундочку и быстро спросила. «Договор управления или субаренда?» «Пока только управление, но с перспективами», — мгновенно откликнулась Анна Борисовна. «Вызываю такси, буду...» Я на секунду задумалась. «Через полчаса». «Жду». Коротко согласилась юристка и сбросила вызов. «Да, прости. В процессе танцев мы как-то естественно перешли на «ты». Не судьба, как говорится, это был чудесный вечер, но труба зовет. Я этот договор окучивала полгода». «Понимаю». Айвард подозрительно безропотно смирился со сменой планов на ночь. И тут же предложил свою помощь. «Зачем тебе такси? Я подвезу, куда скажешь». «Прости, у меня правило не смешивать работу и личную жизнь». Я улыбнулась, сглаживая достаточно резкий отказ, и направилась к гардеробу. Но Айвард был из тех, кто видел цель и не видел препятствий. Ну или замечал их лишь для того, чтобы смести прочь со своего пути. «Я всего лишь поработаю извозчиком». Обезоруживающе улыбнулся он, подавая мне куртку. «Сейчас очень долго ждать свободную машину, час пик в центре. Соглашайся». Я поколебалась ровно пару секунд и махнула рукой. «Он прав, час пик». Вечер прошел удачно. Я таки уломала владельца 17 меблированных комнат студии прямо в центре Питера не связываться с управлением и отдать мне их в субаренду. Правда, потом, прокручивая в голове наш разговор, я все время вспоминала, как Айвард, сидящий в сторонке с журналом и чашкой кофе, в какой-то момент слишком пристально посмотрел на капризного клиента. И господин Бутурлин вдруг принялся соглашаться на все мои условия. Вышло чуть дороже рынка, но с учетом предстоящего туристического сезона все будет окупаться в лед. Завтра поеду посмотрю, договорюсь с клининговой компанией и назначу менеджера на эти объекты. Закину объявления в агрегаторы, и еще надо купить электронные замки на 3 двери. И мы уже подходили к машине, когда мой взгляд скользнул вдоль улицы и зацепился за что-то невероятно странное. «Мама дорогая!» В соседнюю подворотню только что свернул тот самый блондин с пражской помойки. А до этого вроде бы он стоял и смотрел в мою сторону.